есть два человекоподобных существа, расположенные на 100 метров внизу, под углом в 17 градусов к юго-востоку. Я ощущаю сильную ауру элементия. Очень вероятно, что они оба ученики адептов. Мэри напряглась, и ее налитые кровью глаза сузились. Источник землетрясения возник из того же направления, и теперь оттуда вышли два ученика. Совсем несложно было сложить 2 и 2. Можешь определить, кто они? Было бы лучше, если бы ты получил четкое представление об их силе, прошептала Мэри, приложив губы к ушам Грима. Казалось, что Грим не слышал, что она сказала, продолжая погружаться в слежение. Они направляются прямо в нашу сторону, но есть отклонение в 4 градуса. Между нами 3 туннеля и 2 пещеры. Они находятся на расстоянии 93 метров. Они прибыли в первую пещеру, однако пещера рухнула. Нет туннеля, ведущего к тому, где мы находимся. Подожди, кажется, что они выпускают какое-то заклинание, так как я чувствую сильную пульсацию элементия. Они держат что-то в руке, то, что может точно определить наше местоположение. Это... Грим внезапно открыл глаза, на лице появилось шокированное выражение. Он прошептал: это кристалл связи. У них есть кристалл связи, который нам всем дали, прежде чем мы разделились. Они используют его, чтобы отследить нас. Тот факт, что враг завладел этим кристаллом, означал, что один из членов их группы уже был пойман. Грим вытащил из сумки на талии синий кристалл размером с кулак и приготовил бросить его, но прежде чем он смог, Мэри остановила его. Если они действительно найдут нас через личную ауру в кристалле, то почему нам просто не подготовить для них ловушку? Спросила Мэри. Казалось, что всякий раз, когда была угроза боя, из ее глаз всегда вытекало сильное намерение убить. Они были коварными и беспощадными людьми, поэтому, после короткого обсуждения, Мэри взяла кристалл у Грима и спряталась в темноте. Грим ухмыльнулся, прежде чем ударить демонического аллигатора и погрузиться в землю. Анна шла впереди, когда они пробирались сквозь извилистый туннель. Перед тем, как войти в следующую пещеру, она быстро осмотрелась. Сломанные камни и сталагмиты были разбросаны по туннелю. Тусклый свет, исходящий из неизвестных источников, сиял сквозь промежутки между ними, напоминая острые клыки ухмыляющихся дьяволов. Она слегка наклонила голову и прислушалась. Она услышала приглушенный грохот из-под нее. Вспышки тумана постоянно вырывались из трещин между камнями. Свечение создало странную и необычную иллюзионную сцену. В такой среде трудно было выискивать врагов. Битва, которая произошла ранее, нанесла большой урон окружающему ландшафту, в результате чего многие проходы трудно было распознать. Это привело к тому, что преимущество местных жителей ослабело, поскольку они больше не ориентировались на территории. Поскольку враги, на которых они охотились, были очень хитрыми, Анна старалась не оставлять слишком много следов. Именно из-за этого, пройдя определенное расстояние, ей пришлось вновь подтвердить местоположение противника. Анна положила на землю кристалл, покрытый кровью, и начала тихо читать странные, непонятные заклинания. После того, как она закончила, перед ней предстала бледная, длинноволосая женщина, у которой не было никаких черт лица. «Великая древняя Банши, пожалуйста, укажи мне место нашего врага». Услышав ее просьбу, безликая Банши, которая висела над кристаллом с Фчзи, медленно повернула голову. «Похоже, они продвигаются к сектору 11», — взволнованно сказал Гори, псевдоадепт, который следовал за Анной. Безликая голова Банши повернулась, ее ужасное лицо уставилось на Гори. На ее лице появился рот. Казалось, она готовилась испустить вой и поглотить душу Гори. Анна, которая была продвинутым учеником, резко прикусила кончик языка. Она тут же выплюнула кровь. В воздухе раздался жалкий крик, когда Банши мгновенно исчезла. Когда Банши исчезла, Анна издала приглушенное хрюканье. Было ясно, что она тоже очень пострадала. Гри, не проявляя угрызений совести за свои безрассудные действия, махнул своим одеянием и превратился в сильный ветер, исчезнув с того места, где он был. Его голос ворвался в уши Анны и задержался там некоторое время. «Я пойду вперед, поохочусь за врагами. Не спеши, потом догонишь». Как только Гри ушел, в холодных глазах Анны возникло зловещее выражение. Однако она знала, что с ее статусом продвинутого ученика она не могла навредить псевдоадептам. Если бы не их потребности в ее способностях вызвать, возможно, эти псевдоадепты никогда бы не позволили ей присоединиться к своей охотничьей группе. Их целью были начинающие и продвинутые ученики. Почему они посмели прийти в этот подземный мир с такой слабой силой? Иногда Анна задавалась вопросом, что не так с этими адептами на поверхности. Как они могли отправить таких слабых людей? Это было не иначе, как отправить их на смерть. Анна поспешно схватила то, что она оставила на земле, прежде чем броситься сквозь темный туннель. Если она опоздает, Бэри не оставит для нее ничего хорошего. Теперь единственным желанием Анны было, чтобы продвинутые ученики противника задержались подольше. Если они это сделают, у нее может быть шанс схватить новичка. В городе Элизиум, городе падших адептов, ресурсов было крайне мало. Ресурсы, которые она могла бы получить в обмен на начинающего ученика с поверхности, позволили бы ей расслабиться почти на год. Похоже, этот туннель не имеет конца. Извилистые проходы, полные препятствий, затрудняли ей бег. К счастью, в туннеле был осадок ветряного элементия, оставленный Бэри. Это не только помогало Анне не заблудиться, но и экономило время. Анна почти достигла огромной пещеры в секторе 11, однако она остановилась посреди последнего туннеля. По какой-то неизвестной причине ее интуиция предупреждала ее о том, что существует опасность. Земля внезапно содрогнулась, заставив Анну испугаться, так как она почувствовала, что источник землетрясения появился прямо под ее ногами. Сильное землетрясение заставило потолок туннеля разрушиться, и огромное количество песка и скал вылилось из потолка. Вскоре Анна была вынуждена отступить из пещеры, в которую она вошла. В темной и холодной пещере ее ждала странная человеческая фигура. Для любого чужака тьма была источником ужаса. Однако Анна прожила в этом мире под землей всю свою жизнь, поэтому для нее это был лучший источник защиты. Но в этот момент она была шокирована. Она уставилась на ученика-адепта, который стоял поодаль. Анна использовала духовную рябь врага, чтобы быстро определить их. На самом деле это был продвинутый ученик. Она не могла поверить, что он действительно осмелился противостоять ей. Анна быстро проанализировала ситуацию. «Я не могу в это поверить. У начинающего ученика есть возможность путешествовать по земле. Похоже, он смог бы жить в таком месте. Небольшое землетрясение произошло в идеальное время. Их с Бэри разделило. Похоже, что ее враги решили засадить их и выбрали ее, поскольку она была самой слабой». Она усмехнулась. Они действительно осмелились пойти против нее, продвинутого ученика. Жестокая улыбка осветила лицо Анны. Она наклонилась и рванулась к девушке в красном платье. Глава 55. Когда Анна бежала к врагу, она быстро забросила несколько причудливых магических колец на тело Мэри. Путающие заклинания. Замедляющие заклинания. Одно заклинание спутывало разум и вызывало задержку реакции, в то время как другое снижало скорость движения цели почти наполовину. Если мишень не имела иммунитета или не могла быстро рассеять их, то эти два простых заклинания снижали их более чем на 30%. Но Анна еще не закончила. Она закричала и протянула руки вверх. На каждой ладони появилась странная светящаяся зеленая руна. Почти сразу, как только появились руны, нижняя часть руки Анны превратилась в зеленые лозы. Эти виноградные лозы вызвали ожесточенный шторм и стали бить Мэри. Это был призыв духа. Заклинание призыва духа Анны было уникальным и значительно повышало ее боевые способности. Это было потому, что она сливала частичку ее тела с лица вызванным духом. Мощный кнут врезался в землю, из-за чего образовались две большие трещины. Когда обломки разлетелись во всех направлениях, тело Мэри внезапно превратилось в серию остаточных изображений, и через несколько секунд она появилась рядом с Анной. Анна была шокирована призрачной скоростью Мэри. На самом деле, изображения Мэри были сформированы под воздействием замедляющего заклинания. Анна вздрогнула, поняв, что если бы замедляющее заклинание не было активировано, Мэри, вероятно, даже не оставила бы остаточные изображения. Как только она поняла, что сталкивается с противником, который обладает сверхскоростной скоростью, Анна проклинала себя за безрассудные и импульсивные действия. Черт возьми, она не должна была начинать ближний бой с таким противником. Однако было уже слишком поздно махать кнутом. Анна громко закричала, выпустив ослепительное кольцо зеленого света, которое начало распространяться вокруг ее тела. Вскоре свет превратился в колючий набор брони, который прекрасно покрывал ее тело. Убедившись, что у нее надлежащая защита, Анна взмахнула кнутом, чтобы защитить ее голову, разбив все изображения, появившиеся перед ней. Хотя у Анны была почти непроницаемая защита, рябь постоянно появлялась на поверхности ее доспехов. На доспехах рядом с грудью были обнаружены несколько царапин. Кроме того, после нескольких ударов острыми когтями с ее левой руки была срезана длинная нить виноградной лозы. Несмотря на то, что из раны сочилась зеленая жидкость, Анна попятилась назад, издавая болезненный стон. Анна быстро подняла виноградную лозу. На самом деле она совершенно не знала, где истинная форма врага. Было ясно, что Анна не знала битвы в ближнем бою, и она могла хорошо атаковать, только используя призыв духа. Таким образом, при сравнении Анны, не очень успешного бойца начального уровня ближнего боя, с Мэри, которая была мастером рукопашной схватки, было очевидно, что ей не повезет сегодня. Ее хлыст-лоза, которым она безумно размахивала из стороны в сторону, никак не мог прикоснуться к Мэри, а ее доспехи едва могли избавить ее от нападений Мэри. Однако, несмотря на это, она все еще держалась. По крайней мере, при безумных наступательных ударах Анны Мэри было довольно сложно приблизиться и атаковать. Хотя время от времени Мэри могла успешно атаковать, этого все равно было недостаточно, чтобы нанести смертельный удар. В то же время, далеко позади них, с другой стороны туннеля раздались взрывы. Этот туннель был забит камнями и песком. Было очевидно, что псевдоадепт, которого повели в неправильный туннель, обнаружил, что что-то неладно. Взрывы, вероятно, были вызваны его атаками забитого туннеля. Яростные магические заклинания, которые разворачивал псевдоадепт, поломали все сталагмиты и сталактиты. Они отлетали в разные стороны, наполняя поле боя дымной пылью. Если этому псевдоадепту дать больше времени, вполне вероятно, что он прорвется сквозь стену пещеры. Анна знала, что ее подкрепление скоро прибудет, поэтому она отказалась от нападения и сосредоточилась только на защите. Анна проигнорировала тот факт, что Мэри продолжала оставлять кровавые царапины на ее теле и просто махала кнутом. Хотя магические заклинания, которые они освоили, еще не достигли крайней стадии, они по-прежнему охватывали все аспекты боя. Нападение, защита, отвлечение и самосовершенствование. Анна и Мэри были продвинутыми учениками, но, судя по ситуации, Анна была явно слабее, чем быстрая и агрессивная Мэри. Хотя Мэри хотела как можно скорее прекратить бой, это было легко сказать, чем сделать. Атаки Мэри едва ли не разрушали пещеру, она даже треснула. Увидев это, Мэри отказалась убивать Анну одна. «Негодяй, не прячься, быстро помоги мне». Уклонившись от кнута, Мэри снова замахала руками. Затем она оставила две глубокие, кровавые царапины на теле Анны. Однако когда Анна снова начала атаковать, Мэри больше не могла атаковать. Она быстро уклонилась от кнута виноградной лозы, и когда она снова сломала защиту Анны и сумела подойти поближе, она обнаружила, что обе раны покрылись колючей броней. Это случалось снова и снова. В конце концов, Мэри больше не могла терпеть и призвала к помощи. Лицо Анны побледнело. Она была абсолютно уверена, что если ей придется столкнуться с комбинированными атаками двух человек, ей не победить. Анна не смела пренебрегать этим, поэтому она сразу же откусила половину своего языка. Когда она сплюнула кровью, ее тело внезапно стало выше. До этого лишь малая часть ее рук была превращена в зеленые лозы. Но теперь ее тело начало расширяться, а ее кожа начала разламываться, обнажая бесчисленные зеленые виноградные лозу. Сильно увеличив уровень своего вызова духа, Анна полностью превратилась в пугающего человека, питающегося цветами. Ее ноги превратились в зеленые корни, которые прорывались в землю, ее руки полностью трансформировались в хлыстообразные зеленые лозы, а ее тело играло роль колючего цветочного стебля. Однако ее голова, единственное, что осталось от человека, была окружена бесчисленным количеством огромных лепестков цветов. Она знала, что до тех пор, пока Гри не придет, вся энергия, потраченная на выполнение вторичной трансформации вызова духа, стоит того. Грим, который прятался в темноте, больше не решался пренебрегать борьбой. Земля завибрировала под ногами Анны и превратилась в скользкую, грязную болотную зону. Прежде чем Анна смогла убежать из этой области, рядом с ней появилась огромная и страшная фигура. Она открыла свою огромную пасть и укусила цветок, который составлял ее талию. Анна издала резкий крик. Она яростно махала двумя толстыми кнутами, ударяя по глиняной броне демонического аллигатора. Глина разлеталась в разные стороны. В то же время, за тяжелой защитой огромных лепестков, она открыла рот и выплюнула сгусток липкой, вонючей, зеленой, кислой рвоты. Кислая рвота брызнула на охотника, который сидел на спине аллигатора. Рвота мгновенно разъела верхние конечности и череп. Если бы хрустальное контролирующее ядро охотника не было расположено у его груди, оно, вероятно, было бы полностью разрушено от этой атаки. Грим, который скрывался в тени, был поражен. Все было так, как ожидалось. Он, начинающий ученик, еще не дорос до участия в битве между продвинутыми учениками. Если бы он был неосторожен и сел на аллигатора вместо охотника, он бы был уже убит. Он не освоил магическое заклинание защиты, поэтому, столкнувшись с яростной контратакой продвинутого ученика, у него не было козырей. Но охотник на демоническом аллигаторе, контролируемый гримом, должен был лишь ненадолго сдержать атаки Анны. Этого было более чем достаточно, чтобы переломить ход битвы. Прежде чем Анна спаслась от зияющей челюсти аллигатора, наступила атака Мэри. В воздухе раздался звук разрываемой плоти. Мэри наклонилась и уставилась на голову Анны. Она протянула руку и, используя острые когти, порезала прочную кожу Анны. Затем она вонзила свои клыки в район ниже головы. Быстрое, сосательное движение взбесило Анну. Она отчаянно боролась, размахивая руками и используя их, чтобы поцарапать спину Мэри. Однако, как бы она ни старалась, не было никакого способа остановить вампира от сосания ее крови. По мере того, как ее кровь истощалась, сила, стоящая за хлыстом Анны, начала уменьшаться. Наконец, ее рука упала, и ее тело начало быстро сохнуть. Ее глаза, прячась за ее лепестками, начали безнадежно закрываться. Поскольку жизненная сила быстро покидала ее, Анна больше не могла поддерживать свою вызванную трансформацию. Ее тело продолжало сокращаться и, наконец, вернулась к своей первоначальной человеческой форме. Как только она умерла, Грим приказал аллигатору открыть пасть и проглотить Мэри и мертвое тело. Затем он повернулся к Гриму и сделал то же самое, прежде чем снова спустился в землю. В тот момент, когда они исчезли, из стены пещеры в дальнем конце раздался громкий взрыв. Часть стены рухнула. Псевдоадепт, чья черная мантия была покрыта туманом зеленого цвета, бросился в пещеру. Когда он посмотрел на остатки, казалось бы, невероятной битвы, и учуял вонючую рвоту, Гри непреднамеренно испустил крайне сердитый рев. Он взревел не потому, что был расстроен смертью Анны. Он просто ненавидел тот факт, что противник использовал простой способ заманить сильного и атаковать слабого, и все досталось не ему. «Вы, ублюдки, выходите и сразитесь со мной, черт возьми, я запомнил ваши ауры. Лучше бы вам выйти прямо сейчас, иначе». Порав в пустой пещере, Гри заметил, что нет здесь никаких аномальных аур. Не имея выбора, псевдоадепт Гри обернулся и растворился в темноте туннеля. Глава 56. После дороги в 200 метров под землей, Грим был вынужден снова появиться. В конце концов, путешествие под землей было не так просто, как на поверхности. Области, полные каменных образований и песка, не принесли никаких неприятностей голему. Именно по этой причине Грим немедленно приказал, чтобы демон-аллигатор снова появился, выйдя из случайного туннеля сразу после того, как они покинули опасную зону. Грим закрыл глаза и использовал свои чувства, чтобы исследовать все вокруг. В желудке у аллигатора Грим обнаружил, что Мэри быстро дышит, ее тело было так же горячо, как кипящая вода. Что касается реакции Грима, он просто покачал головой и вздохнул. Древняя родословная вампиров была, как и ожидалось, невероятной. Просто пососать кровь и сила просто взлетит. Во время предыдущей битвы Мэри высасывала кровь продвинутого ученика, наполняя свое тело большим количеством энергии крови, позволяя себе пройти еще один круг эволюции. Из-за отсутствия необходимой информации, касающейся положения Мэри, Грим не посмел нарушать ее естественную эволюцию. Однако он мог найти относительно безопасное место, затем заставить демона выплюнуть ее и поместить на теплое и уютное одеяло. После этого он начал обыскивать мертвое тело на сокровища, которые ей больше не понадобятся. Прежде чем он начал, он скрестил обе руки, образуя позу молящегося. Закрыв глаза, он молился всем богам, о которых он думал. Закончив молиться, Грим взволнованно сжал ладони, опустившись на колени около тела Анны, и начал вести поиск возможного вещей. Будучи продвинутым учеником, у нее должны быть волшебные предметы, которые она носила с собой. Независимо от того, насколько она бедна, у нее должны быть хотя бы магические книги или заметки, содержащие ценные магические идеи. Даже если она не принесла их с собой, Грим надеялся, что он, по крайней мере, найдет волшебные кристаллы или волшебные материалы. При жизни Анна была прекрасна, а также имела хорошо развитое тело, которое придавало ей еще один уровень привлекательности. К сожалению, последнее сражение было невероятно жестоким, в результате чего большая часть ее кожи была разорвана, что делало ее текущий вид далеким от предыдущего. Несмотря на то, что ее тело находилось в таком состоянии, большая часть ее одежды и экипировки была неповрежденной. Самый первый предмет, который украл Грим, был браслетом, который Анна носила на правом запястье. Благодаря элементальному зрению он увидел, что браслет излучает ярко-зеленое свечение. Очевидно, это уникальный магический предмет. Грим потратил некоторое время на то, чтобы идентифицировать его и узнал, что браслет может вызывать броню из растений с шипами. Хотя элемент растения не соответствовал элементальному родству Грима, если в браслете есть энергия, Грим мог использовать его. Он не освоил ни одного защитного магического заклинания, и возможность использовать это в качестве замены таких заклинаний принесла ему огромную радость. Он даже поцеловал браслет пару раз и надел его на запястье. Следующий предмет, который украл Грим, это кожаные сапоги Анны. Грим узнал, что это была пара волшебных ботинок, сделанных из лунной травы и кожи демонического цветка. Сапоги имели магический эффект беспрепятственного прохождения по лесу. В них кусты, лозы и ежевика не помеха. Даже если в непроходимом лесу нельзя было пройти, эти сапоги позволили бы владельцу пройти, будто он шел по ровной земле. К сожалению, это были женские сапоги. Грим попытался надеть их его несколько раз, но они явно не подходили ему. Не имея другого выбора, он отложил их на время и решил потом предложить их Мэри. Третий предмет, который он обнаружил, это пара сережек. Они обладали эффектом магии самовосстановления элемента растения. Нося эти серьги, стоя на месте, заполненном пышной растительностью, надевший восстановит примерно 10 очков здоровья за каждые 15 минут. Хотя требовались строгие условия, это все равно может помочь в определенных ситуациях. В конце концов, использование лекарственной пасты свертывания крови только излечит внешние раны, но не обеспечит восстановление здоровья. Именно по этой причине эти серьги могли бы спасти его жизнь в опасных ситуациях. Со статусом Анны продвинутого ученика владеть тремя магическими предметами очень неплохо. Вскоре Грим снял ее пояс и опознал его. Это был роскошный пояс. С внутренней стороны была выгравирована куча странных рун. Грим потратил приличное количество времени на их чтение, но он смог узнать только 4 из 11 рун. Чувствуя себя безнадежным, Грим заимствовал силу чипа. Чип, просканируй эти руны. Бип-сканирование пояса хранения завершено. Обнаружено 11 рун древнего адепта, исходный результат показывает, что они являются заклинанием активации пояса. Содержание заклинания. Следуя данным, переданным чипом, Грим наморщил брови и подражал произношению 11 рун. Сразу после того, как заклинание было произнесено, Грим обнаружил существование небольшого пространства от пояса. Внутри этого крошечного пространства плавали десятки неизвестных предметов. Пояс хранения. Это действительно пояс хранения. Грим долго жаждал удобного сокровища, подобного этому. Хотя сумка для хранения была довольно распространена среди учеников-адептов, это не был пространственный предмет, поэтому он не мог устранять вес предметов, хранящихся внутри, и также не мог изолировать магическую рябь, испускаемую магическими предметами. В то время как пояс был признан самым низким классом пространственных предметов, все, что хранилось внутри, не имело веса, и ни один чужак не мог ощутить магическую рябь внутри. Поэтому он был приятно удивлен тем, что смог собрать роскошные сокровища, такие как пояс хранения. Для его первой битвы в подземном мире это было здорово. Грим внимательно посмотрел через плечо и понял, что Мэри все еще находится в состоянии глубокой медитации. Он сразу же тщательно скрыл пояс под сумкой. Это драгоценное сокровище нельзя показывать. Это был невероятно изумительный предмет. У Грима уже был один, хотя не все псевдоадепты имели счастье владеть им. Несколько раз взглянув на труп Анны, убедившись, что на этом падшем ученике адепта не осталось никаких магических предметов, Грим проверил содержимое пояса хранения, вынимая их один за другим. Внутри он обнаружил 7 магических кристаллов, записную книжку о магических заклинаниях, квакающую лягушку, используемую для специальных магических заклинаний, кристалл связи, кристально-зеленую деревянную палочку длиной с его руку, магический мифрил размером с большой палец и деревянную статую, обычно используемую священниками. Грим в настоящее время владел в общей сложности 10 магическими кристаллами, указывающими, насколько он разбогател. В записной книжке о магических заклинаниях была описана проницательность Анны и ее опыт в изучении магических заклинаний элементов растения. Там также были неполные знания об использовании духов призыва, чтобы укреплять тело призывающего. К сожалению, все они не были очень полезны для Грима из-за его магической близости к огню, а это противоречит элементу растения. Похоже, он должен найти способ обменять это на что-то другое по возвращению. Квакающая лягушка была обычным магическим предметом. Она в основном используется для настройки магических массивов предупреждающего типа, которые относятся к типу вспомогательного магического массива. Кристалл связи, найденный Гримом, был, очевидно, одним из его товарищей по группе, захваченных Анной. Чувствуя личный отпечаток, хранящийся внутри, он понял, что неудачливым владельцем этого кристалла был Мэттью, продвинутый ученик. И кристально-зеленая деревянная палочка, и волшебный мифрил были редкими материалами. Первый был полуфабрикатом, магическим предметом элемента растения, созданным Анной, но лишь наполовину. Последний был высококачественным материалом, используемым для создания магических палок, что значительно улучшало проводимость магической энергии, эффективно уменьшало потерю энергии при произнесении заклинаний. Количество магического мифрила было достаточно для того, чтобы он изготовил небольшой магический посох. Грим был не уверен в цели последнего предмета, деревянной статуи. Из нее вырывалась магическая аура, но на этом предмете не было никаких магических рун или. Похоже, он должен вернуться в башню адепта и отдать ее на оценку эксперту, чтобы узнать, для чего именно она используется. Пока Грим смотрел на деревянную статую и размышлял, мягкое и теплое тело внезапно прижалось к его спине. «Хе-хе, мой дорогой, красивый Грим, ты относился ко мне так мило, как ты хочешь, чтобы я воздала за твою доброту». Сладкий и соблазнительный голос достиг ушей Грима. После этого ее руки проскользнули под подмышками Грима, нежно поглаживая область вокруг его груди. Уф, это внезапное и неожиданное похотливое развитие мгновенно поставило все волосы Грима дыбом, а его тело застыло, как каменная статуя. «Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?» Сладкий голос Мэри проник в его уши. «Я». Когда Грим собирался что-то сказать, в его рот ворвался мягкий и мокрый язык. Казалось, будто заклинание огненного шара внезапно взорвалось в его голове, сдув все другие мысли. Он был на седьмом небе, затерявшись в блаженном моменте. Прошло довольно много времени, и только тогда Грим, наконец, попытался вывести свой разум из этого состояния, похожего на мечту. В этот момент Мэри сидела рядом с ним, держа пару кожаных сапог в руках. «Чип, скажи мне, что произошло только что? Почему Мэри так сильно влияет на меня?» Грим тайно спросил Чипа. «Бип, обнаружены следы магического заклинания. Хозяин был очарован заклинанием духовной магии. Судя по опыту, пройденному хозяином только что, это должно быть духовное заклинание природного очарования». «Природного очарования? Черт, это эффективно. В конечном счете, большинство магических заклинаний духовного типа проявляли очевидную пульсацию духа. Если это заметить, было довольно легко защититься. Но, что выделяет природное очарование, кроется в слове «природное». Это заклинание нельзя изучить, поскольку оно пробуждается только в ограниченном количестве видов. Как только оно пробуждалось, это приносило хозяину огромную, но скрытую выгоду. Всякий раз, когда существо, обладающее способностью природного очарования, входило в опасный регион, оно не приобретало враждебности тварей, пока существо не вело себя деструктивно. Если Мэри действительно обладает этой способностью, то каждое слово и действие от нее будут более соблазнительными и очаровательными, что затрудняет дело против нее. Грим начал сомневаться, не имела ли Анна какой-то особой родословной в своем теле, например, демонического цветка или демонического дерева. Если нет, то как она могла проявить такую странную способность? «Ты очнулся, Грим?» Мэри, казалось, полностью удовлетворена тем, как сложилась ситуация. «Я не думал, что только один мой поцелуй сможет так на тебя повлиять. Похоже, тебе нужно чаще закалять свою силу воли». Грим уставился на Мэри с огорченным выражением лица. Он заметил, что Мэри все еще не способна должным образом контролировать свои полученные способности, поэтому каждое слово и действие ее несли силу внушения и соблазнения. «Мы уже убили продвинутого ученика падшего адепта, Нам нужно продолжать искать ресурсы или вернуться назад. Грим мог лишь стараться отвлечь внимание Мэри. Вернемся. Несмотря на то, что Мэри была полна энтузиазма, ее разум все еще был ясен и логичен. Мы и так нашумели. Может быть, другие команды уже спешат к нашей базе. Хватит с меня этого подземного мира. Да. Грим кивнул, полностью соглашаясь с предложением Мэри. Глава 57. Когда Грим и Мэри пришли туда, где группы разделились, их уже ждали четверо. Заметив, что самая слабая команда успешно вернулась, на лицах Маркуса, Лендера, Исаака и Брюса появилась расслабленная улыбка. Если что-то случится с дуэтом Грима и Мэри, кто-то должен будет проходить миссию один. Но прежде чем они перестали улыбаться, они разинули рты, увидев мертвое тело, которое принесла Мэри. Увидев черную одежду адепта с определенными характеристиками тех, кто их носит, они догадались. Этот труп ученика принадлежал падшему ученику адепта. В то время как трое продвинутых учеников оставались бесстрастными, псевдоадепт Маркус имел неестественное выражение на его лице. «Это тело принадлежало продвинутому ученику или псевдоадепту?» – спросил Маркус. «Конечно, она продвинутый ученик. Если бы она была псевдоадептом, мы бы тут не стояли», – сказала Мэри. Услышав ее ответ, жесткое выражение Маркуса слегка расслабилось, но он все еще не мог избавиться от своего неестественного выражения. Если бы он не испытал подземный мир лично, его бы вообще не заинтересовала эта ситуация. Но подземелье научило его, что использование какого-либо элементального магического заклинания в таком месте было катастрофическим. Он знал, что победа далась нелегко, так как большинство учеников знают лишь несколько стихийных магических заклинаний. Элементальные магические заклинания могут нанести огромный урон по области действия. Владение такими делало учеников-адептов сравнимыми с магической пушкой с пугающей огневой мощью, способной бомбардировать поля битв магическими заклинаниями и вызывать массовые убийства. Это ограничивало их потенциал не количеством врагов, а очень малым количеством магической энергии, которую они имели. Однако в этой подземной среде все эти навыки не имели смысла. В случае неожиданного боя, происходящего под землей, заклинания огненной стихии уничтожали не только врага, но и всю область вокруг них. С учетом сказанного, безмерное количество грязи и песка обвалится сверху. Даже если бы это был псевдоадепт, как только он попал бы в эту ужасную ситуацию, шанс на побег был невелик. Ученика-адепта можно назвать квалифицированным заклинателем, только когда он на нас могут контролировать силу и эффект заклинания и точно бросать его на врага. Скажем так, рой людей-крыс заманил вас в засаду в темноте, и, вероятно, вас убьют не они, а взрывной огненный шар, который вы неосторожно отправили врагу. Попав в ловушку роя тварей и странных демонов тьмы, ученики и адептов, пережившие эту напряженную ситуацию, медленно адаптировались, забывая свои прежние высокомерные и претенциозные взгляды, становясь кем-то безжалостным, но спокойным, умным и проницательным. Эти немногие ученики испытали из первых рук, насколько тяжело было сражаться с врагом того же уровня в этом подземном мире. Поэтому не были шокированы трупом продвинутого ученика, принесенного Мэри. Среди учеников, которые подписались на миссию по исследованию подземных пещер, не было ни одного адепта по очищению тела. Но почему? Это связано с тем, что глубокие и узкие подземные туннели не подходят для адептов по очищению тела, которые чисто силой. При боевых действиях в такой среде предпочтение отдается мини-заклинаниям с умеренной мощностью и высокой скоростью. В битве между учениками обеим сторонам необходимо постоянно менять поле битвы и медленно накапливать преимущества, чтобы уничтожить врага за раз. Как только какая-то сторона поймет, что ситуация совсем плоха и решит бежать, будет невероятно сложно гонящейся стороне схватить врага, не имея особых способностей. Но эта Мэри могла настигнуть врага, показывая, что у нее есть странные магические заклинания, которые очень подходят для использования в таких местах. Что бы это было, группа не могла не задуматься об этом. Прошло уже 34 часа с момента, как они решили разделиться. Исходя из расстояния и затраченного времени, даже группа Сабрины, которая взяла самый сложный участок миссии, должна была вернуться. Когда они связали их отсутствие с сильными землетрясениями и очень забеспокоились, к счастью, худшего не случилось. После трех часов ожидания Сабрина и Шила вернулись в относительно плохом состоянии. Место миссии, которое они выбрали, было расположено на глубине около 10 миль под землей, на что в значительной степени повлияло землетрясение ранее. Если бы Сабрина не изучала механические заклинания, заменяя несколько ее жизненно важных органов мощными магическими механизмами, возможно, им было бы очень трудно прорваться через рухнувшие подземные ходы. Из 5 команд, которые прошли здесь, только 4 вернулись благополучно. Следовательно, было очевидно, кто из них подвергся нападению. Когда группа собиралась с горечью признать потерю 2 собратьев в их первой поездке в подземный мир, молодой псевдоадепт по имени Лео прибежал обратно, залитый кровью. Его серая одежда была порвана, его тощее тело было полно ран. Темный дым исходил от этих ран, окрашивая плоть вокруг них в черный цвет. Лицо Лео также было поражено кислотной стрелой, половина его лица испускала шипение, вызванное коррозионными эффектами сильной кислоты. Если бы не его отчетливая духовная рябь, раскрывающая его личность, группа бы приняла его за врага. Хотя он был тяжело ранен, Лео все же отказался от лечения своих товарищей по команде. Тем более, что они еще не смогли установить доверие друг к другу. Он не хочет, чтобы секреты его тела попадали под контроль любого чужака. Спрятавшись в углу, Лео поспешно обработал свои раны. Затем он вернулся к группе с мрачным выражением, готовый к допросам его товарищей по команде. Когда они услышали, что 3 псевдоадепта в черном и 1 продвинутый ученик напали на группу Лео и Мэтью, даже Сабрина задумалась. Если бы она была тем, кто натолкнулся на вражескую группу, возможно, она сама бы не убежала. Видя, что Лео спасся, это означало, что он обладал достаточными способностями. Какова общая сила врагов, с которыми вы, ребята, столкнулись? Сабрина спросила Мэри после того, как закончилась Лео. Мы встретили 2 врагов, одного псевдоадепта и одного продвинутого ученика. Мы создали план и заманили псевдоадепта, а затем заманили и продвинутого ученика. Мы с Гримом вместе убили ее, легко описала Мэри. Хотя она сказала им, что она и Грим вместе убили врага, неважно, намеренно это было или нет, группа, естественно, игнорировала существование Грима. Начинающий ученик, у которого было менее 10 очков духа и лишь 1 или 2 заклинания, мог ли такой парень участвовать в битве между продвинутыми учениками? Группе было трудно представить это. Лишь в это время Лео заметил женский труп, лежащий около ног Мэри. Сразу после этого он громко вскрикнул. Она была среди тех, кто напал на нас. После того, как мы с Мэтью расстались и бежали сами по себе, 2 псевдоадептов пошли за мной, а эта девушка и 2 псевдоадепт преследовали Мэтью. Мне удалось убежать от них после ожесточенной битвы, хотя Лео говорил уклончиво, группе было все равно. Разделились, хмм. В таких опасных обстоятельствах мог бы продвинутый ученик, такой как Мэтью, иметь мужество бежать сам по себе. Лео, должно быть, понял, что ситуация совсем плоха, поэтому он бросил Мэтью и побежал. Делая это, он разделил силу и внимание противника. Хотя все уже догадались, что, вероятно, произошло, никто не обвинял Лео за его действия. Если бы они были на его месте, они могли бы сделать то же самое, что и он. Неспособность Мэтью убежать лежит в его собственном недостатке. Кто давал ему смелость принимать эту красную миссию без каких-либо методов сохранения жизни? Сабрина, наконец, завершила сбор разведданных о врагах. Было 3 псевдоадепта. Первый из них пошел по пути родословных адептов, обладая пугающей родословной демонического змея. Второй пошел по пути углубленных адептов, способных призывать несколько мертвецов-марионеток с мощной боевой силой. Последний псевдоадепт шел по пути основных адептов, имеющих близость с элементом ветра. Благодаря их собранной информации мертвому телу вражеского продвинутого ученика, группа получила награды от адепта Ангуса, когда они вернулись в башню адепта. Хотя Лео попал в засаду на обратном пути, он вернулся и завершил свою миссию. Таким образом, он также получил свою долю от награды. Что касается Мэри, девушки, которой повезло и удалось убить врага того же ранга в одиночку, она получила специальную награду от адепта Ангуса. Но никто не знает, какую награду она получила на самом деле, так как процесс с раздачей вознаграждений был секретным. Когда группа собиралась уйти, адепт Ангус предупредил их ужасным голосом, сказав: «Маленькие ученики, не считайте себя бывалыми после одной успешной поездки. В предстоящей миссии частота нападений со стороны противника повысится. Только те, кто осторожен и подготовлен, проживут дольше. Поэтому воспользуйтесь несколькими днями отдыха, которые у вас есть, иначе вам не повезет. Более того, информация, которую вы дали, полезна. Я передам ее охотничьей команде. Уверяю вас, те, кто на вас напал, не вернутся к своей базе. Ха-ха-ха. Из скрытого смысла, слабо раскрытого словами адепта Ангуса, группа поняла важность нескольких ученических команд, которые состояли из чистых ветеранов. Если говорить об этом образно, тогда они, новая команда была приманкой, чтобы заманить добычу. В то время как команда Чернорукого Кевина была бы гарпунщиками, которые ударяют по врагу. Один из них выступал в качестве жертвы, чтобы заманить сильных врагов, в то время как другой действовал как охотник, специализировавшийся на охоте на этих псевдоадептов, которые клюнули на приманку и разоблачили себя. Фактически, когда темные псевдоадепты не смогли убить Лиа и Мэри, они также разоблачили их местонахождение. С отправкой послания охотничья группа, которая в течение многих лет бродила по подземному миру, немедленно преследовала их, предвидя жестокую судьбу для тех, кто заманил его в засаду и заставлял его бежать, на лице Лиа появилась дикая улыбка. Глава 58. Награда, которую они получили, была напрямую связана с трудностью миссии, которую они прошли. Миссия, с которой Мэри и Грим справились вместе, имела наименьшую степень риска, поэтому вознаграждение, которое они получили, было намного меньше по сравнению с другими. Но особая награда, которую они получили за тело врага, заставила их широко улыбнуться. После того, как они вернулись в свои резиденции, Грим планировал хорошо отдохнуть в своей комнате, но Мэри остановила его и бросила ему предмет. Это было кристальное ядро элемента земли уровня псевдоадепта размером с яйцо. Желтый ореол, плавающий вокруг коричневато-желтого ядра с частицами крошечных ярких пятен света, испускаемых из него. Когда он держал его в руке, оно светило, как яркая и мерцающая звезда. Грим задержал дыхание. Благодаря ритму волнистой элементной ряби он ясно видел, что это ядро уровня псевдоадепта. «Ты это заслужил. Я уже получила свою награду, высосав всю кровь у врага. Пусть это будет наградой за твою работу». Мэри была так же щедра, как всегда и, сказав это, она ушла в свою комнату. Грим был приятно удивлен и колебался какое-то время, но, наконец, решил сохранить подарок и вернулся в свою комнату. Грим немного подождал, чтобы убедиться, что здесь безопасно, и успокоился. Он замолчал, когда начал общаться с чипом. «Чип, можешь оцифровать атрибуты Мэри?» «Биб-сбор данных завершен. Подробная информация приведена ниже». «Уф, у нее действительно есть мощная способность, которая позволяет ей развиваться, просто высасывая кровь». Гриму было интересно, что за эксперимент адепт Андерсон, который все эти годы проживал в болотной башне, провел над Мэри. Как он смог создать такую пугающую магическую марионетку? Если Грим правильно догадался, адепт Андерсон, должно быть, разместил какой-то механизм контроля в теле Мэри, глубоко укоренившийся в ее родословной вампира. Хотя адепт Андерсон сейчас снисходителен к Мэри, как только она созреет по его вкусу, возможно, настанет время, когда он заберет то, что он воспитал. Каков был предел роста Мэри? Псевдоадепт или официальный адепт? Может быть, адепт Андерсон планирует использовать какой-то метод для создания магической марионетки уровня адепта? Самое главное, как только Мэри станет псевдоадептом, у нее будет ужасающая способность производить кровных рабов. В то время, если адепт Андерсон захочет, Мэри могла бы дать ему верную армию рабов. Для адепта первого класса, подобного ему, это будет отличный козырь против его врагов. Мэри, возможно, уже осознала свою собственную ситуацию, поэтому она была весьма самоуверенной и в своих действиях, и в словах. Она делала все, что хотела из-за своих естественных инстинктов. Вероятно, она не может отличить, исходили ли ее мысли от ее истинного «я» или от воли, которую адепт Андерсон посадил в ее душу, используя магию. Вот почему, несмотря на то, что отношения между Гримом и Мэри были довольно хорошими, в последнее время он был бдительным, потому что он не знал, когда спусковой механизм, спрятанный в теле Мэри, будет активирован. Но это была небольшая проблема, которая со временем решится. Если Грим станет официальным адептом, адепт Андерсон больше не будет его превосходить. Возможно, он даже сможет решить проблему Мэри, обменявшись преимуществами или другими средствами. Грим удобно расположился перед деревянным столом в своем временном убежище. Он достал трофеи предыдущего путешествия, изучая их один за другим. Естественно, колючий браслет и пояс хранения, которые он разграбил у Анны, должны были храниться для его собственного использования. Что касается сережек, которые имеют эффект самовосстановления, он выставит их на продажу в обмен на магическую экипировку, которая больше ему подойдет. Поскольку он уже отсканировал и скопировал содержание заметок о магических заклинаниях, это уже не было ценным для Грима. Он тоже продаст это, если кто-то интересуется. Кристально-зеленая деревянная палочка и магический мифрил были похожи на материалы, которые Анна приготовила для создания своего будущего магического посоха. Но хотя она не собрала все необходимые материалы, ей пришлось носить их с собой, которые в итоге оказались у Грима. После того, как адепт Ангус идентифицировал кристально-зеленую деревянную палочку, он обнаружил, что это ветка дерева уровня адепта Энта, которая повышает силу всех заклинаний элемента растения. Что касается магического мифрила, это был местный продукт подземного мира, который нельзя найти на поверхности. За тот, который забрал Грим, он мог получить более 1000 магических кристаллов. Он настолько редкий и востребованный, что после его продажи его нельзя выкупить за ту же цену. Это вполне естественно, так как магический мифрил – это высококачественный потребительский продукт. Таким образом, ситуация с высоким спросом, но низким уровнем поставок, сохранилась. Поэтому, если бы Грим действительно хотел создать свой первый посох, ему теперь не нужно искать мифрил, хотя ему нужно было заменить материал, используемый в качестве основного. В конце концов, элементная близость Грима была с огнем, а не с растением. Что касается последнего предмета, деревянной статуи, адепт Ангус идентифицировал его как духовный маяк, используемый для общения с существами из других плоскостей. Согласно объяснению адепта Ангуса, этот ученик падшего адепта, которого они убили, мог установить стабильную и прочную связь с неизвестным могущественным существом из другой плоскости через ритуал призыва духа, и время от времени они обменивались предметами между плоскостями. Однако, по этому поводу, адепт Ангус выразил серьезное неуважение. Сам мир адептов – это крупная плоскость, которая привлекала внимание Вселенной, доминируя над тысячами малых и средних плоскостей. И, таким образом, независимо от того, какие ресурсы нужны, любой может получить это через локальную торговую систему. Не было необходимости использовать обратный метод связи с другими плоскостями, поскольку каждая из этих плоскостей имеет свои собственные принципы, плюс сильные помехи, вызванные приливными волнами энергии из океанов звезд. Ресурсы, потребляемые успешным обменом на больших расстояниях, будут в 3-5 раз выше, в отличие от стоимости, если получать это обычными методами. Если бы не некоторые редкие типы ресурсов, никто бы не использовал такой примитивный метод. Что касается причины, по которой эта ученица хранила этот маяк связи, наиболее вероятно, что она хотела обменяться знаниями с другими существами, и это было строго запрещено всем обществом адептов. Самое главное, если местный адепт совершил такое, это предавало волю мира адептов, и тогда это существенно снижало отклик, который человек получил бы от самой воли. В результате, адепту было сложнее продвигаться по сравнению с другими. Вот почему не так много официальных адептов такое делали. Вероятно, только падшие адепты, которые были запрещены официальными адептами, были бы готовы использовать этот неэффективный и вредный метод, подобный тушению жажды ядом. Будучи всего лишь начинающим учеником, Грим до сих пор не имел права напрямую контактировать с волей мира. Итак, в отношении воли, которую адепт Ангус очень уважал, разум Грима был наполнен любопытством. Несмотря на то, что у него не было конкретного плана использовать палку для магических экспериментов, он все равно хотел ее оставить. Возможно, когда его способность немного улучшится, позволив ему полностью контролировать свою жизнь, он мог бы рассмотреть возможность обмена тем, что ему интересно, с могущественными существами, которые жили в других магических и таинственных плоскостях. Что касается кристального ядра элемента земли уровня псевдоадепта, Грим был осторожен. Он приказал Чипу сделать полную проверку, а затем подготовить проект для модификации голема. После того, как Грим сделал все это, он достал магическую книгу и начал свой ежедневный курс обучения, работая с Чипом, чтобы запустить симулированные. Когда его дух был на грани истощения, он лег на кровать и начал погружаться в состояние глубокой медитации. Теперь, с помощью Чипа, он мог входить в глубокое медитативное состояние всякий раз, когда захочет. Каждая медитация увеличивала очки его духа на 0,08,4 очка опыта. Это было очень важно для любого адепта. Хотя было много адептов, которые потребляли магические лекарства или специальные зелья для увеличения своего духа, это не вариант для обычных учеников без поддержки богатой семьи, которая компенсировала бы астрономическую стоимость расходных материалов. Например, зелье концентрации разума, которое было очень эффективным в увеличении духа любого ученика ниже уровня продвинутого ученика. Цена за это в зале зелий башни адепта составляла 5 баллов за заслуги и 5 магических кристаллов за каждую бутыль. Бутыль зелья концентрации разума увеличивала от 0,5 до 0,7 очков духа начинающему и промежуточному ученику. Несмотря на то, что число было не таким большим, оно было по-прежнему ценным предметом для обычных учеников-адептов. В конце концов, до того, как Грим получил помощь от Чипа, он едва мог войти в глубокое состояние медитации. Кроме того, обычная медитация приносила дополнительное увеличение от 0,01 до 0,02 очков, что значительно уступало его нынешним темпам роста. Строго говоря, одна бутыль зелья концентрации разума могла спасти 2 полных месяца напряженной медитации. Рассматривая его чудесные эффекты, даже если цена зелья была довольно высока, ее все равно искали бесчисленные ученики. Очки за заслуги используются для покупки большей части ресурсов в этом месте. Это было совершенно по-другому, чем очки знаний, полученные Гримом в Болотной башне. Это была валюта, реализованная адептом Андерсеном исключительно для использования внутри Болотной башни. С другой стороны, очки за заслуги, реализованные ассоциацией Жентарима, могут использоваться в любой области, которая находилась под ними. Что касается других 3 основных ассоциаций адепта, у них также есть своя собственная независимая валютная система. Между ними существует явное несходство, и они также не могут обмениваться друг с другом. После того, как он рисковал своей жизнью, чтобы завершить свою первую миссию, кроме полученных им премий, Грим также получил 5 очков за заслуги, которых хватило, чтобы купить 1 бутылку зелья концентрации разума. Уже была полночь, когда он стал медитировать. После проверки результатов медитации, Грим отбросил остальные мысли и глубоко заснул. Глава 59. Построенная ассоциацией Жентарима, гарнизонная башня адептов в подземной пещере считалась маленькой. Она имела 7 этажей над землей и 2 этажа ниже. Стоит отметить, что структура здания была похожа на болотную башню, которую покинул Грим. На 1-3 этажах над землей была общественная зона. Она была открыта для всех учеников. Общественные объекты, доступные для них, охватывали почти все области обучения, в которых мог бы участвовать ученик. С другой стороны, 4-7 этажи были доступны только официальным адептам, они служили их жилыми помещениями и местом для экспериментов. Если бы какой-либо ученик вторгся в эти места без специального разрешения, его бы беспощадно атаковали защитные механизмы башни адепта. Грим вышел на прогулку по общественному залу, расположенному на 1-м этаже башни. В отличие от болотной башни, подземная пещера была открытой территорией, позволяющей ученикам адептов создавать свои собственные предметы для посещения различных районов в поисках материалов и ресурсов. Вот почему материалы и ресурсов, доступных в этом месте, было во много раз больше по сравнению с болотной башней. В дополнение к мрачному и темному подземному миру, была также богатая ресурсами область хребта Кирла. В пределах этих крутых гор хорошо росли бесчисленные экзотические цветы и редкие травы. В то время как многочисленные мощные магические существа прятались в своих гнездах глубоко в горах, фактически, окружающая территория подземной пещеры прекрасно подходила для учеников-адептов, а начинающие ученики могли объединиться и отправиться в дикий лес вокруг башни адепта, чтобы собрать необходимые ресурсы. Они даже практиковали свои магические заклинания на животных, которых обычно можно встретить в лесу. Промежуточные ученики могли пойти глубже, ступить в глубины горного хребта и совершать уединенную тренировку. Что касается продвинутых учеников, они могли путешествовать в верхние регионы подземного мира, сражаясь с людьми-крысами, крючковатыми монстрами и другой нежитью. Ученик, который оттачивал свои навыки с помощью этих методов, был более жестоким и волевым, чем ученик болотной башни, который только знал, как расти с помощью долговременной медитации. Другими словами, Грим произвел впечатление типичного ученика, который пришел из низкоуровневой академии адепта, в то время как другие, казалось, были обученными в битве учениками, которые учились в реальном бою. Слишком большая разница между ними, что их нельзя сравнивать вообще. Рано утром общественный зал уже был заполнен до краев учениками адептов, которые искали дополнение к своим командам. Большинство из них были новичками, и среди них можно найти промежуточных учеников с небольшим количеством продвинутых учеников. Еще больше учеников находились по углам зала с черной мантией, расстеленной на полу, с несколькими странными предметами на ней, все время держа в руках книгу. Когда к ним подходил ученик, только тогда они лениво отвечали на вопросы. Этот образ жизни полностью отличался от болотной башни. Гримм почувствовал зависть. В конце концов, прежде чем они вошли в болотную башню, чтобы учиться, все ученики должны были подписать магический контракт с адептом Андерсеном, делая себя пожизненными учениками башни. Расторгнуть этот договор было только два метода. Либо получить разрешение адепта Андерсена, либо стать официальным адептом. Если какой-либо ученик, связанный контрактом, тайно убежит из башни адепта, к которой он принадлежит, он потеряет статус ученика, став предателем, которого будут искать охотники. Среди тех падших адептов, живущих в глубине подземной пещеры, большинство были предателями, прежде чем они стали адептами. Однако, поскольку их статус адепта не одобрялся ассоциацией Жентарима, они могли только скрывать свою идентичность и быть бездомными адептами. Хотя Гримм завидовал жизни учеников в этом месте, он покачал головой и вздохнул, когда ему стало грустно от своей судьбы. Укрывшись в толпе учеников, Гримм пробрался через прилавки, расположенные по бокам дороги, в то же время тайно осматривая учеников-адептов подземной пещеры. Из учеников, которые набирали членов в центре главного зала, Гримм узнал кое-что о них. Он заметил, что даже начинающий ученик полностью оборудован приличным магическим оборудованием и магическими предметами. Магическая палочка, которая ускоряла скорость заклинания, сумка полная свитков и зелий, ослепительные украшения. Каждый был как мини-арсенал. Хотя их индивидуальная сила не была высокой, но с помощью стольких предметов, они могли забомбить противника множеством магических заклинаний. В глазах Гримма эти ученики ходячими золотыми монетами. Сверху вниз, внутри и снаружи, каждый дюйм их тела выдавал сильный запах денег. Сравнивая себя с ними, Гримм не мог не стыдиться своего собственной несостоятельности, быстро стирая гордые чувства, которые он испытывал после небольшой победы недавно. Возможно, только новички, которые бегали по прилавкам, читая книги, были единственными людьми, такими же бедными, как Гримм. Любой мог легко сказать, что они недавно стали начинающими учениками, новичками, которые по-прежнему не могут отправиться в дикую природу. Гримм кружил вокруг публичного зала, и когда он сохранил достаточно информации, он остановился и подошел к довольно оживленному ларьку и заговорил с владельцем. Владельцем был молодой человек. Он выглядел довольно тяжелым, надев плохо приспособленный короткий ученический халат, предоставленный башней адептов. Это придавало ему забавный вид. «Привет, меня зовут Гримм». Гримм подошел к владельцу и представился. «Ну, и тебе привет, меня зовут Сэм», толстяк ответил с юмористической нотой. Он продолжил: «Я могу помочь?» «Да, хотелось бы спросить, есть ли какая-то специальная процедура, которую я должен пройти, чтобы стать продавцом здесь?» «Уф». Сэм посмотрел на Гримма сверху вниз и спросил с любопытством: «Ты здесь новый начинающий ученик, не так ли?» «Да, я приехал сюда два дня назад», — ответил Гримм. Он не хотел тратить энергию на объяснение того, почему он, простой начинающий ученик, пришел сюда на смертельную миссию. «Бедняжка, ты, наверное, новичок, которого бросил наставник. Я узнал это с первого взгляда. Но не беспокойся, просто следуй за Сэмом, и рано или поздно ты будешь похож на них, бронированный до зубов со всеми видами магического снаряжения». Неожиданно Сэм оказался искренним человеком, поскольку он быстро активировал режим братского энтузиазма. Но когда Гримм взглянул в лицо этого парня, он потерял дар речи, увидев данные, обнаруженные Сэма. Он был начинающим учеником, у которого всего 6 очков духа. Гримма был в шоке. Сэм, я просто хотел спросить тебя, могу ли я тоже поставить здесь прилавок, чтобы продавать вещи? Нет проблем. Я, Сэм, известен тем, что заботился обо всех новичках. Сюда. У меня есть запасное пространство, ты можешь разместить здесь свои вещи. После того, как он получил разрешение Сэма, Гримм быстро расстелил черную ткань на лотке, а затем достал 5 предметов. Там были самовосстанавливающиеся серьги элемента растения, кристально-зеленая деревянная палочка, используемая в качестве основы для магического посоха, кожаные сапоги, которые обладали способностью прогулки по джунглям, что позволяло пользователю беспрепятственно ходить в джунглях или лесах, и, наконец, блокнот с заклинаниями. Кожаные сапоги тоже были здесь, и это была причина, по которой Грим рассердился. Мэри не понравился узор поверх сапог. Он, видите ли, недостаточно изыскан для ее вкуса. Итак, рано утром она просто бросила их обратно в Грима, прося его избавиться от них самому. Грим ничего не понимал, и таким образом он назвал Мэри одним из самых непостижимых существ этого мира. Наблюдая, как Грим суетился при создании прилавка, Сэм, который сидел рядом с ним, засмеялся. Он потрепал его по плечу и тепло сказал: «Брат, ты не продашь так товар, взгляни на меня. Мой прилавок настолько велик, а твой так мал. А чем ты привлечешь людей? Послушай, у меня прекрасная коллекция вещей, а у тебя? Подожди, что это?» Независимо от того, насколько слабым был дух Сэма, он быстро ощутил отчетливую магическую рябь из предметов, которые вытащил Грим. Боже мой, у него было в общей сложности 5 предметов, и 4 из них были явно магическими. Из дизайна этих предметов и магических рун, вырезанных на них, они явно выглядели как предметы из подземного мира. Озадаченный Сэм вытянул руку и взял пару сережек. Он издал крик, полный шока. Серьги восстановления. Это пара сережек восстановления. Хотя его голос был не таким громким, он все же привлек нескольких учеников, которые случайно проходили мимо. Один за другим они остановились у прилавка и посмотри на серьги. Жирный, чего орешь? Как бы ты получил серьги восстановления? Не пытайся нас обмануть. Точно. Сэм, ты, должно быть, сошел с ума от желания этих сережек. Может ли такой плохой продавец, как ты, найти пару сережек восстановления? Ха-ха-ха. Лицо Сэма смущенно вспыхнуло, но он не ослабил жесткую хватку сережек. Среди толпы девушка с нежными чертами лица и сладкой улыбкой вдруг направилась к прилавку. «Сэм, дай посмотреть, ну». Мускулы на жирном лице дрогнули. В конце концов, у него не было выбора, кроме как раскрыть ладонь. Девушка подхватила пару сережек и осмотрела ее. После этого на ее лице было приятное удивление. Под ее умелым контролем от этого, казалось бы, неважно выглядящего магического предмета исходило ярко-зеленое свечение. Слабый аромат растительности распространился и заполнил окружающий воздух. Можно было услышать ряд задыхающихся звуков. Это на самом деле пара сережек восстановления. Боже, кто-то продает магический предмет 3-го уровня в главном зале. Ни за что. Я должен быстро сообщить Лине. Она всегда хотела такие. Ты прав. Я тоже должен сообщить своему начальнику. Многие люди поспешно доставали странные устройства связи. В одно мгновение раздались крики лягушек, чириканье птиц, призывы насекомых и вой волка. Глава 60. Грим потер нос, явно ошеломленный массовым шумом. С другой стороны, жирный Сэм не мог не шептать про себя. Это плохо. Это очень плохо. Если бы я знал, что это действительно пара сережек восстановления, я бы не стал так орать. Если босс Керн узнает об этом, мне попадет. После того, как он закончил говорить об этом, он достал круглый хрустальный шар и использовал его, чтобы позвонить кому-то. Эта ситуация заставила Грима нахмуриться. Он понятия не имел, что вызвало такое волнение. Это были обычные серьги самовосстановления, как они могли вызвать такое волнение. Однако, благодаря его чувствам, он вскоре услышал ключевое слово из разговоров между учениками. Магический предмет 3-го уровня. Грим не так давно прочитал несколько книг алхимии и не изучал много классификаций магических предметов. Вот почему он совершенно не был знаком с термином магического предмета 3-го уровня. Та девушка задала свой вопрос. «Простите меня, кто является владельцем этих серег?» Между тем, жирный Сэм мрачно отложил свой коммуникационный кристалл и с обескураженным взглядом указал пальцем на Грима. Оставшись без всякого выбора, Грим кивнул головой и потер нос. «Я...»